защитить. Необходимо разработать мощную атакующую магию. Атакующую магию, способную сокрушить даже превосходящего противника. Впоследствии юная волшебница вывела обратные принципы волшебства на основе своего понимания магии жизни и феникса. Просто проблема в том, что новая магия получилась неполной, потому что у нее недостаточно волшебной силы. Закон. Именно такое название Мавис дала получившейся магии. Умение создавать жизнь имеет и обратную сторону. Она прекрасно понимает, как уничтожить жизнь. Сияние жизни осветит непроглядную тьму, стерев всех существ, кого она считает врагом в своем сердце. Это и есть ее магия. Закон. Фух. Мавис сперва перевела дыхание и сосредоточилась, а потом вновь полетела к буйствующему костяному дракону. Применение данной магии может сильно навредить пользователю, но сейчас Мавис было некогда думать о возможных последствиях. Она сложила изящные ладони перед собой и собрала остатки волшебной силы, после чего начала формировать между ними волшебную печать. Эфир, наполняющий окружающую атмосферу, начал подрагивать, по мере формирования необычной волшебной печати небольшого размера. Между изящными ладонями юной волшебницы вспыхнуло золотое сияние. Костяной дракон повернулся к юной волшебнице и быстро собрал в своей пасти огромное количество волшебной силы, ощущая надвигающуюся угрозу. Но Мавис открыла глаза и спокойно прошептала, а яркое сияние между ее ладонями затопило окружающий мир, когда костяной дракон уже собирался извергнуть из своей пасти ужасающее волшебное дыхание. Закон. В небе над Магнолией вспыхнуло ослепительное сияние, полностью затмившее настоящее солнце. Это золотое сияние сперва смело волшебное дыхание, а потом и поглотило огромного костяного дракона, попутно затопив всю Магнолию. Ерваши, находившийся на расстоянии множества километров от города Магнолия, шагнул вперед и вздохнул, внимательно наблюдая за действиями своей любимой ученицы. Ранняя версия великих магий Хвоста Феи, как и в оригинальной истории, Мавис пыталась скрывать свои исследования, но как Ерваши мог не знать, что его ученица занимается разработкой ранней версии великой магии. Он знает все о своей любимой ученице. Что касается того, почему Ерваши не остановил ее, все предельно просто. Он уже давно заглянул в будущее. Глава 13. Глава 13. Создание гильдии Хвост Феи. Вскоре Ерваши отвел взгляд от города Магнолия. Прямо перед ним возвышался величественный дворец золотистого цвета с символом Феникса над главным входом. Здание гильдии Сердца Феникса. На протяжении нескольких сотен лет бесчисленные волшебники мечтали стать членами этой гильдии, но все они были отвергнуты. Более того, практически каждый волшебник, проходивший мимо величественного здания гильдии Сердца Феникса, отдавал дань уважения этому священному месту. Ерваши неспешно и расслабленно подошел ко главному входу во дворец Феникса. Огромные врата дворца блокировала мощная магия Феникса, наложенная Эклер, чтобы отвадить любых посторонних, будь это обычные волшебники или высокопоставленные представители магического совета. Даже обычный представитель 10 святых магов не сможет прорваться через этот барьер Феникса силой. Но Ерваши продолжил беззаботно шагать вперед, словно и вовсе не замечая барьер Феникса, способный стать непреодолимой преградой для подавляющего большинства волшебников Ишгара. Затем по золотистому барьеру Феникса прокатилась легкая рябь, а фигура Ерваши прошла сквозь огромные врата дворца Феникса, словно они были не более чем простой иллюзией. Во всем мире Хвоста Феи нет места, в которое не смог бы проникнуть Ерваши. Он может незаметно войти куда угодно, если пожелает. Посреди центрального зала величественного дворца Феникса плавно переплетались языки золотистого пламени. Внутри золотистого пламени плавно вращалась прекрасная обнаженная девушка, свернувшаяся в позе эмбриона. Похоже, она спала. Внезапно девушка приоткрыла свои глаза, проснувшись от долгого сна, после чего удивленно посмотрела в направлении главного входа во дворец. Затем озеро золотистого пламени собралось вокруг ее прекрасной фигуры, приняв форму алого платья с золотистыми узорами Феникса. Прекрасная жрица Феникса плавно опустилась на пол и побежала ко главному входу во дворец, ступая изящными белыми ножками по золотистому ковру, простиравшемуся от центрального зала до главного входа. Эклер нежно улыбнулась и вежливо поклонилась, когда разглядела черты вошедшей фигуры. «Господин Ерваши, Они расстались несколько сотен лет назад, но сила Феникса не позволила времени оставить следы на ее прекрасном лице. Более того, Эклер не обладает такой любознательной и открытой личностью, как Мавис. Так что после создания гильдии она проводила большую часть времени в состоянии глубокого сна, поскольку не особо интересовалась делами внешнего мира. Обычно она просыпалась только в случае, когда посторонние пытались вторгнуться во дворец Феникса. Соня. Ерваши улыбнулся и покачал головой. Эклер кивнула. «Суммарно я провела в состоянии глубокого сна более 200 лет. Ваши поиски увенчались успехом, господин». Перед их расставанием несколько сотен лет назад Ерваши сказал, что он хочет объединить свои знания, чтобы найти одну вещь. «Нет». Ерваши отрицательно покачал головой, неспешно прогуливаясь по широкому коридору величественного дворца Феникса. Вскоре он поднялся по длинной лестнице и вошел в верхний зал дворца, где уселся на изящный золотой трон. «Но, мне удалось найти ключ». Эклер встала сбоку от золотого трона и удивленно спросила. «Ключ?» «Да». Ерваши сперва кивнул в ответ на слова жрицы Феникса, а потом щелкнул пальцем. Вслед за этим движением пространство напротив трона исказилось, после чего на нем появилось изображение города Магнолия. Великолепное сияние великой магии стерло жизнь костяного дракона, попутно отделив от него Юрия. Бух! Затем огромный костяной дракон рухнул на землю, а Мавис плавно упала прямо перед ним, пока ослепительное сияние великой магии постепенно рассеивалось. В итоге, юная волшебница не упала на землю, но ее ноги сильно подрагивали, а одежда пропиталась холодным потом. Затем изображение опустошенного города Магнолия сменилось крупным планом Мавис. Она. Эклер прищурилась и удивленно прошептала, глядя на изображение юной волшебницы. Это магия Феникса. Их разделяло огромное расстояние, но будучи носительницей истинной силы Феникса, она смогла смутно ощутить, что остаточные языки золотистого пламени, окутывающие тело юной волшебницы, являются магией Феникса. Да, Ерваши кивнул. Это моя ученица, Мавис. Эклер нахмурилась и спросила, продолжая озадаченно разглядывать изображение юной волшебницы. Значит, она и есть ключ, который вы упомянули ранее. Ее магия, конечно, имеет уникальные черты, но я не думаю, что этого достаточно для привлечения вашего внимания. Ты права, но она имеет приличные шансы на освоение единой магии. Ерваши кивнул. Мне удалось овладеть всеми видами магии этого мира, за исключением одной. Нет, я попросту никогда не сталкивался с ней. Но эта девушка, вероятно, сможет показать мне единую магию в будущем. Эклер предпочитала мирно спать большую часть свободного времени, но за пару десятков лет, проведенных рядом с Ерваши, да и за 300 лет, проведенных во дворце Феникса, ей удалось поглотить огромное количество знаний. Она имела представление и об единой магии, которую упомянул Ерваши. Это мифическая и эфемерная сила, стоящая над магиями Феникса, драконов, времени, пространства и темной магии. Проще говоря, эта сила способна преодолеть и сокрушить все. Понятно. Эклер понимающе кивнула, а ее взгляд сразу стал очень серьезным. Она и правда обладает прекрасным талантом. На изображении Мавис продолжала стоять перед валяющимся костяным драконом, невзирая на сильную боль и слабость, принесенную чрезмерным истощением волшебной силы. Проверяя свое нынешнее состояние, юная волшебница обнаружила, что ее тело претерпело значительные изменения. Деление клеток ее тела практически полностью замедлилось, то есть она перестала расти. Применение этой магии без достаточной волшебной силы имеет очень серьезные последствия. Мавис беспомощно вздохнула. Вскоре Причт подхватил и поднял тело Юрия посреди массивных драконьих костей, а обеспокоенный Варрат подбежал к истощенной Мавис. «Как ты? Все нормально». Мавис повернула голову и ярко улыбнулась обеспокоенному Варраду, отбросив мысли о нынешнем состоянии своего тела в сторону. «Похоже, мы справились. Дракон успел нанести городу немалый урон, но это можно считать неплохим финалом». Несколько дней спустя, в бывшем здании гильдии «Синий череп» города Магнолия, Юрий, Пречт и Варрат изнывали от усталости, поскольку все это время занимались распределением награбленных богатств в гильдии «Синий череп» между жителями города Магнолия. Мавис сидела на столе, свесив изящные ножки и напевая себе под нос веселую песенку. Счастливый взгляд молодой девушки был устремлен к широкому синему небу. «Эх, как же я устал!» Юрий взял полотенце и вытер пот со своего лица, когда выдал очередную часть сокровищ, а потом обратился к юной волшебнице. «Ты не обязана помогать мне с распределением сокровищ». Мавис улыбнулась и покачала головой. «Я пришла совсем не за этим». Юрий сперва пожал плечами, а потом бросил обеспокоенный взгляд на Мавис. «Тебя действительно это не беспокоит, Мавис?» Мавис бросила непонимающий и озадаченный взгляд на Юрия, строя из себя дурочку. «Ты о чем? Хватит лгать, я уже узнал от Причта и Варрада все подробности произошедшего. Мы не думаем, что применение такой могущественной магии прошло без побочных эффектов. Хватит скрывать это от нас, разве мы не товарищи?» Мавис ярко улыбнулась и беззаботно сказала, глядя на обеспокоенного Юрия. «Со мной все в полном порядке, просто мое тело перестало расти». После восстановления волшебной силы она попыталась нивелировать последствия применения закона при помощи магии Феникса, но лечение не возымело никакого эффекта. Она ощутила сильную потерю, после осознания необратимости произошедших изменений, но вскоре отбросила все негативные эмоции в сторону. «Как?» Юрий виновато опустил голову. «Разве это не означает, что теперь Мавис навсегда останется 13-летней девочкой? Это определенно помешает ей познать многие прелести жизни. Например, любовь. Ведь адекватный человек ни за что не захочет, чтобы его возлюбленная оставалась маленькой Лоли на протяжении всей жизни. Это не важно», — Мавис беззаботно сказала. «Я могу обратиться к учителю за решением этой проблемы, да и, разве всегда оставаться молодой не прекрасно? Разве для нее не вполне нормально всегда сохранять внешность молодой девушки? Ведь ее учитель тоже никогда не стареет. Вдобавок, интуиция подсказывает ей, что учителю сильнее всего нравятся именно молодые и милые девушки. Юную волшебницу нисколько не волнуют подобные вещи, пока учитель удовлетворен ее внешностью. Но душу Юрия глодало чувство вины, ведь именно его действия вынудили Мавис применить настолько опасную магию. Мавис сперва ловко спрыгнула со стола, а потом ярко улыбнулась поникшему Юрию. «Кстати, Юрий, я собираюсь создать гильдию волшебников. Присоединяйтесь ко мне». «Ах!» Юрий ошеломленно воскликнул, вместе с находившимися неподалеку Варрадом и Причтом. Затем он покачал головой. «Гильдия волшебников. Но мы ничего не смыслим в магии». Мавис невинно хлопнула своими большими глазами. «И что? Я обучу вас. Но...» Варрад почесал волосы и непонимающе сказал, глядя на Мавис неподалеку. «Почему ты вдруг надумала создать гильдию?» Мавис серьезно сказала, медленно обводя взглядом полуразрушенный город Магнолия. Долгое время город угнетался синим черепом. Конец тирании темной гильдии, конечно, стоит отпраздновать, но проблема в том, что их отсутствие погрузит экономику этого города в хаос. После осознания необратимости побочного эффекта от применения закона, юная волшебница подумывала завершить приключение и отправиться в гильдию Сердца Феникса, чтобы найти учителя. Но вскоре Мавис осознала, что это только начало ее приключения. Это лишь первая настоящая трудность, после ухода из-под крыла учителя. Она продолжит двигаться вперед. Она намерена создать гильдию волшебников, которая возьмется за выполнение разнообразных заданий и вернет Магнолию к процветанию. «Ты права», — Юрий кивнул. Причт склонил голову и задумчиво прошептал. «Тогда назовем нашу гильдию, братишки Причта, как вам?» Варрад беспомощно вздохнул. «Прекращай шутить с таким серьезным выражением лица». Мавис сперва обвела Юрия и остальных охотников за сокровищами своими сияющими, словно изумруды, глазами, а потом ярко улыбнулась. Название гильдии будет «Хвост феи». В 686 году по календарю Ижгара была создана гильдия волшебников под названием «Хвост феи». Первым мастером гильдии была избрана Мавис Вермилион. Здание гильдии было размещено на территории небольшого города Магнолия в королевстве Фиор, а остров Тенрю стал святой землей гильдии. Глава 14. Глава 14. Потрясение магического сообщества. Здание гильдии Сердца Феникса. Эклер сидела за небольшим столиком в центральном зале Дворца Феникса. Она аккуратно очистила апельсин своими изящными руками и передала дольку Яруаши, а затем прищурилась и задумчиво прошептала, глядя на большое изображение напротив. «Магия Феникса обладает свойством долголетия, но Мавис еще далека от возраста, когда ее тело перестанет расти, хм, мне кажется, что ее нынешнее состояние отличается от истощения жизненной силы, после применения слишком могущественной магии». Магия Феникса способна восстановить любые повреждения физического тела без негативных последствий для волшебника, поэтому Мавис не должна столкнуться с ситуацией, когда клетки ее тела попросту прекратили делиться. Верно. Ерваши кивнул и медленно сказал, доедая дольку апельсина. На нее наложено проклятие противоречия. Эклер удивленно спросила. Проклятие противоречия. Ерваши спокойно сказал. Этот мир имеет свод правил, нарушение которых находится под строжайшим запретом. Одно из этих правил гласит, что человек не имеет права управлять жизнью и смертью, потому что эта власть принадлежит Анксиламу. На каждого нарушителя данного правила немедленно накладывается проклятие противоречия. Это объяснение сильно шокировало Эклер. Она никогда ранее не слышала о подобном проклятии, зато прекрасно знакома с этим именем. Это имя указывается во многих легендах и сказках, но принадлежит не великому волшебнику или правителю, а богу жизни и смерти. Ах! Эклер бросила обеспокоенный взгляд на изображение юной волшебницы. Изначально жрица Феникса почувствовала разочарование и грусть, узнав, что Ерваши принял ученицу, но впоследствии она невольно полюбила эту чистую и невинную девушку, когда наблюдала за ней вместе с Ерваши. «Да не переживай ты так, для меня не составит труда развеять это проклятие». Ерваши беззаботно закинул руки за голову. Эклер облегченно вздохнула, но не так уж и сильно удивилась способности Ерваши справиться с проклятием бога жизни и смерти. На данный момент перед ними развернулось изображение новенького здания гильдии «Хвост феи», построенного на месте полуразрушенного здания темной гильдии «Синий череп». Юрий, Ворот и Пречт построили это здание при поддержке жителей Магнолии. Мавис неспешно прогуливалась по новенькому зданию гильдии, пока после нескольких поворотов не спустилась в подвал площадью в несколько десятков метров. Посреди подземного помещения располагался круглый стол, над которым парила стеклянная сфера размером примерно с баскетбольный мяч. Внутри прозрачной сферы виднелись таинственные пучки голубого сияния. Вот уж не думала, что найду здесь частичку силы учителя. Мавис тихо прошептала, всматриваясь в голубое сияние внутри сферы. Они обнаружили этот магический предмет посреди коллекции сокровищ гильдии «Синий череп». Юная волшебница поняла, что эта сфера содержит силу учителя, сразу после ее обнаружения. Путешествуя по Ишгару вместе со своим учителем, она прочитала множество разнообразных книг, связанных не только с практическим волшебством, но и историей континента, включая легенды об Ерваши. Одна из подобных легенд гласит, что 300 лет назад величайший волшебник Ишгара собрал воедино и запечатал все виды магии в волшебные сферы. Согласно легенде, существует всего 7 таких сфер. Многим волшебникам удавалось заполучить и изучить сферы, но даже самым выдающимся из них не удалось открыть печать, либо просто сломать одну из них. Все волшебники, занимавшиеся изучением этих таинственных сфер, сходились во мнении, что печати откроются, если соединить все 7 сфер вместе. То есть, волшебник, собравший все 7 сфер, получит силу величайшего мага Ишгара. Поэтому, однажды на континенте Ишгар разразилась война за право обладания этими сферами. Все закончилось тем, что жрица Феникса Эклер забрала одну из сфер, уничтожив надежды многих волшебников на получение силы величайшего мага Ишгара, после чего война постепенно утихла, как и ожидалось от учителя. Эта печать невероятно сложна. Мавис приложила ладонь к сфере и шокированно прошептала, после короткого исследования печати. Эта печать гораздо сложнее всего, что она видела до сегодняшнего дня. Каждая из отдельных деталей этой сложнейшей печати – сама по себе нисколько не уступает великой магии. Можно даже сказать, что эта печать является сложнейшим переплетением множества разнообразных видов великой магии. Чем опытнее и могущественнее волшебник, тем сильнее его одновременно шокирует и восхитит эта волшебная печать. Ведь чем сильнее магия исследователя печати, тем глубже он может прочувствовать величие и необъятность магии Ерваши. Юная волшебница чувствовала, что если она сейчас стоит на невысоком здании и разглядывает облака, то учитель стоит прямо на солнце посреди бескрайнего космоса. Разве способен человек создать подобную печать? Шок юной волшебницы только рос, по мере углубления в исследование этой печати. Она чувствовала, что должна подняться, как минимум, на пару ступеней вверх по пути магии, чтобы иметь возможность приступить к расшифровке данной печати, но о взломе тут не идет и речи. Словно программа по взлому пароля наткнулась на сложнейший пароль, имеющий сотни миллионов вариантов. Величайшим волшебникам континента не остается ничего, кроме как забиться в угол и тихонько плакать, осознавая свою абсолютную ничтожность перед лицом этой сложнейшей печати. Я не понимаю, зачем учитель создал подобное. Вскоре юная волшебница пришла в себя и беспомощно вздохнула, пытаясь осознать причину. Дворец Феникса. Эклер невольно улыбнулась, наблюдая за шокированной Мавис, ведь она прекрасно знала, почему Яруаши создал эти волшебные сферы. Можно сказать, что там размещен зачаточный продукт систематизации и слияния магии. На протяжении 20 лет странствий по миру, Яруаши регулярно упорядочивал и объединял новые виды магии, а после завершения путешествия сохранил получившийся продукт. Для него это стало чем-то вроде рукописи или заметок. Яруаши подумал, что стоит сохранить заметки о процессе решения сложнейшего магического уравнения. Поэтому он предпочел запечатать, а не уничтожить свои черновые записи. Эклер не могла понять лишь одно. Почему Яруаши создал 7 частей? Ведь жрица Феникса не сомневалась, что он способен запечатать получившиеся результаты в одной сфере. Эклер краем глаза посмотрела на Яруаши, ведь она задавалась этим вопросом еще 300 лет назад, но так и не спросила напрямую. Ранее жрица Феникса попросту не имела никакого отношения к этим волшебным сферам, но теперь все стало иначе, ведь под ее охраной находится одна из них. Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, заметив взгляд Эклер. «Я сделал это просто так, а число 7 показалось мне занимательным». Эклер впала в замешательство. Яруаши спокойно продолжил. 300 лет назад драконы заключили сделку с магом звездных духов Азерефом ради победы над Акнологией. Они отправили нескольких убийц драконов в будущее, через врата затмения. Время их прибытия приходится на 7 июля 777 года по календарю Ижгара. Еще число убийц драконов, которые вступят в финальную битву с Акнологией в далеком будущем, тоже будет равняться 7. Эклер погрузилась в задумчивость. Получается, для Яруаши, разделение своих заметок на 7 частей, было не более чем простым развлечением. Но это вполне соответствует ее пониманию характера Яруаши. Ведь путешествуя вместе с ним на протяжении 20 лет, ей удалось понять, что несмотря на обладание, без преувеличения, божественной силой, Яруаши имеет вполне нормальное человеческое сердце. Тогда, что если кому-то все же удастся собрать все 7 сфер, печати и правда откроются? Яруаши беззаботно сказал. Я подумал, что сбор 7 волшебных сфер заслуживает подобающей награды, поэтому обладатель всех 7 волшебных сфер действительно получит часть моей силы. Эклер понимающе кивнула. Яруаши повернул голову и улыбнулся, глядя на транслируемое изображение. Настало время Мавис выйти на волшебную сцену. 686 год по календарю Ижгара. Спустя несколько месяцев после создания гильдии Хвостфей, на континенте Ижгар разразилась вторая торговая война. Множество королевств и феодальных лордов начали ожесточенную борьбу за торговые права и интересы, что в итоге вылилось в масштабную войну, затронувшую весь континент Ижгар. Вторая торговая война оказалась гораздо более масштабной и ожесточенной, чем первая торговая война. 688 год по календарю Ижгара. Одна из воюющих сторон наняла гильдию волшебников, что ознаменовало начало войны волшебников. Вскоре подавляющее большинство гильдий волшебников Ижгара было вовлечено во вторую торговую войну, включая гильдию Хвостфей. По ходу этой войны 15-летняя Мавис продемонстрировала невероятные магические способности на уровне обычных представителей 10 святых магов. Легион воинов Тенрю юной волшебницы был настолько силен и эффективен, что она могла в одиночку противостоять целым армиям волшебников. Но тактические и аналитические способности юной волшебницы превосходили ее личную боевую мощь. Когда Мавис принимала командование армией, противник немедленно оказывался в невыгодном положении, словно она видела насквозь любого вражеского генерала. 689 год по календарю Ижгара. Короли и феодальные лорды терпели сокрушительные поражения один за другим, пока на поле битвы не осталось всего 2 сильнейших королевства. Общая численность войск стороны Мавис составляла лишь треть от общей численности войск противника. Но на фоне юной волшебницы вражеский генерал казался не более чем простым шутом. Под командованием Мавис, не только просчитывавший, но и умело реагировавшей на все действия вражеского генерала, ее войскам удавалось раз за разом успешно отбивать нападения превосходящих сил противника. Однажды противник отправил группу могущественных волшебников, чтобы убить юную волшебницу, но ей удалось прочитать даже этот ход вражеского генерала. В результате отправленные волшебники попали в засаду и потерпели сокрушительное поражение. Таким образом, юной волшебнице удалось постепенно уравнять силы сторон, а во второй половине 689 года она лично возглавила крупномасштабное наступление, по итогам которого были разбиты основные силы противника, что стало началом конца Второй торговой войны. Вторая торговая война завершилась в первой половине 690 года. Число жертв этой войны превысило жертвы Первой торговой войны более чем в 10 раз. Впоследствии причиной такого ужасающего числа жертв было признано вмешательство волшебников. Пользуясь этой возможностью, магические советы Союз гильдий заключили договор, запрещающий споры и любые акты агрессии между гильдиями. С тех пор континент Ишгар, раздираемый ожесточенными конфликтами и войнами гильдий на протяжении нескольких десятков лет, стал гораздо более мирным и спокойным местом. Отношения между гильдиями постепенно налаживались, а мастера стали действовать гораздо мягче. Помимо того, что результаты Второй торговой войны оказали огромное влияние на общую ситуацию в мире, юная волшебница, известная как Фея Войны и первый мастер гильдии Хвост Феи, поразила все магическое сообщество. Вскоре после окончания войны известие о том, что Мавис является единственной ученицей величайшего мага Ишгара, пропавшего без вести несколько сотен лет назад, распространилась внутри магического сообщества подобно пожару. Мавис не постеснялась озвучить имя Яруаши, когда окружающие начали интересоваться личностью ее учителя. Ведь она прекрасно понимала, что учителя нисколько не заботит подобные мелочи. Многие волшебники не поверили словам Мавис, поэтому отправились за опровержением прямиком к жрице Феникса, сопровождавшей Яруаши в странствиях по миру несколько сотен лет назад, но в итоге Эклер подтвердила слова юной волшебницы. Магическое сообщество содрогнулось. 300 лет назад Яруаши оставил после себя множество невероятных легенд, поэтому бесчисленные волшебники видели в нем своего учителя и ориентир. Но лишь первому мастеру гильдии Хвост Феи, Мавис Вермиллион, удалось получить признание и стать истинной ученицей величайшего мага Ишгара. После получения подтверждения жрицы Феникса, многочисленные люди моментально прозрели. Совсем неудивительно, что эта юная волшебница не только способна сравниться по силе с представителями 10 святых магов, но и обладает таким невероятным интеллектом. Ведь лишь настолько выдающаяся и талантливая личность имеет квалификацию стать настоящей ученицей Яруаши. После распространения этих вестей, перед зданием гильдии Хвост Феи выстроилась очередь из волшебников, желающих вступить в гильдию ученицы величайшего мага Ишгара. Это доставляло Мавис столько головной боли и разнообразных забот, что у нее попросту не было свободного времени, чтобы отправиться на поиски приключений. Мавис приходилось проводить тщательную проверку каждого волшебника, желавшего вступить в гильдию. Ведь она не могла допустить проникновения темных и злых личностей в свою любимую гильдию. К немалому облегчению юной волшебницы, ее товарищи и сооснователи гильдии, Юрий, Ворот и Пречт, ощутимо выросли за прошедшие 4 года, став вполне квалифицированными помощниками, способными взять на себя часть забот гильдии. Юная волшебница собиралась отправиться на поиски учителя сразу после завершения войны, но теперь ей приходится буквально жить в здании гильдии на протяжении вот уже нескольких месяцев. Глава 15. Глава 15. Черный маг. Здание гильдии Хвост Феи. Первый мастер гильдии сидела за барной стойкой, лениво и устало подпирая подбородок изящными руками. Эх, как же хочется отправиться на поиски приключений. Юная волшебница думала, что сможет расслабиться после завершения Второй торговой войны, но в итоге прописалась в здании гильдии на несколько месяцев. Мавис настолько истощилась в моральном и эмоциональном плане за прошедшие 3 месяца, что даже утратила свою жизнерадостную манеру поведения. Изящные и гладкие ножки Мавис свисали с высокого стула перед барной стойкой, но сегодня юная волшебница устала до такой степени, что у нее не было сил привычно покачивать ножками. «Мы не справимся без тебя, Юрий», занимавшийся делами гильдии неподалеку, невольно улыбнулся и покачал головой, когда услышал слова Мавис. Очаровательные глаза юной волшебницы начали терять последние остатки жизни, после этих слов товарища. Как раз в этот момент к Юрию подошла красивая женщина. Она сперва нежно вытерла пот со лба Юрия полотенцем, а потом подала ему чашку ароматного чая. Это была жена Юрия, Рита. Живот молодой девушки имел округлые очертания, явно свидетельствуя о том, что молодая супружеская пара ждет пополнения. Мавис, нет, она собирается отправиться на поиски учителя. Сейчас она имеет очень милую и симпатичную внешность, нравящуюся всем волшебникам гильдии, но, ей уже 17 лет, а выглядит она на 13. Это слишком нелепо и странно. Она не сможет найти возлюбленного. Ни одного мужчину не заинтересует ее тело. Мавис начала усиленно размышлять, как вырваться из этой западни, но внезапно пучок волос на ее макушке принял форму восклицательного знака. Затем она резко повернула голову в направлении главного входа в здание гильдии, где обнаружила изящную девушку примерно 17 или 18 лет. Юная волшебница инстинктивно ощутила родство с этой босоногой девушкой, одетой в легкое платье алого цвета, словно их сила имела общее происхождение. Магия Феникса. Мавис ошеломленно прошептала, практически мгновенно установив личность вошедшей девушки. Она, жрица Феникса. Вокруг постепенно воцарилась тишина. Юрий, Пречт и остальные перевели взгляды на неспешно вошедшую Эклер, полностью позабыв о делах гильдии. Они ощутили сильнейшее потрясение, когда услышали слова первого мастера, жрица Феникса, одно из самых громких и ярких имен континента Ишгар. Первая из 10 святых магов, живущая вот уже на протяжении 300 лет благодаря бессмертному телу Феникса. Жрица Феникса. Она, сильнейший маг Ишгара. Как, она может быть такой молодой и прекрасной? Юрий и остальные волшебники гильдии шокированно рассматривали вошедшую девушку. Эклер является общепризнанной легендой Ишгара, но по факту, лишь немногим довелось повстречать ее лично. Поэтому в фантазиях жителей континента Ишгар, легендарная волшебница представала мудрой старушкой, ведь она живет на протяжении нескольких сотен лет. Они и подумать не могли, что жрицей Феникса окажется прекрасная молодая девушка, выглядевшая не сильно старше Мавис. Здание гильдии Хвост Феи постепенно окутала очень тяжелая и напряженная атмосфера молчания. Эклер сперва неспешно подошла к барной стойке и обвела взглядом фигуру Мавис, а потом приветливо улыбнулась, словно не замечая воцарившуюся тишину и множество взглядов. «Меня зовут Эклер». Мавис ловко спрыгнула со стула и внимательно посмотрела на Эклер, а спустя несколько секунд тишины ярко улыбнулась. «Меня зовут Мавис. Старшая сестра, ты очень милая. Ты тоже». Эклер приветливо улыбнулась в ответ на слова юной волшебницы. «Старшая сестра». Юрий и остальные волшебники были шокированы подобным приветствием первого мастера, но начало легенды жрицы Феникса, жившей на протяжении 300 лет, дошло до сегодняшних дней. Мавис является ученицей величайшего мага Ишгара, а Эклер сопровождала его в странствиях по миру 300 лет назад, так что подобное обращение к легендарной волшебнице не должно принести никаких проблем. Мавис улыбнулась и радостно воскликнула, глядя на подошедшую Эклер. «Сестра, ты ведь пришла ко мне?» «Да», Эклер кивнула. «Я пришла сказать, что твое проклятие противоречия совсем скоро выйдет из дремлющего состояния». «Ах!» Мавис сперва ошеломленно воскликнула, не понимая, о чем именно идет речь, но чем дольше юная волшебница думала об этом, тем сильнее ее охватывало зловещее предчувствие. «Проклятие противоречия?» «Да», Эклер кивнула. «Ты ведь уже заметила, что даже магия Феникса не способна вернуть твое тело в нормальное состояние, верно?» Побочным эффектом от применения незавершенной великой магии было не просто прекращение роста физического тела, а наложение проклятия противоречия, бога жизни и смерти Анксилама. Мависса отшатнулась назад и прошептала потерянным голосом, уткнувшись спиной в барную стойку. Я читала об этом. Проклятие противоречия. Чем больше вы заботитесь об ценности жизни, тем больше жизни отнимете. Вдобавок вы обретете абсолютное бессмертие. Это проклятие Бога. Она никогда не слышала о способе снять проклятие Бога. Тебе пора идти, иначе. Эклер продолжила. Проклятие убьет твоих товарищей. Мавис спросила со слабой надеждой. Старшая сестра, ты ведь способна снять это проклятие? Нет. Эклер отрицательно покачала головой. Даже высшая магия Феникса, возрождение из пепла, не способна смыть проклятие бога, но есть другой способ. Мавис покрылась холодным потом и ощутила сильную беспомощность, но последние слова жрицы Феникса вселили в нее надежду. «Ты хочешь сказать, что?» «Именно». Эклер улыбнулась и кивнула, прекрасно понимая, что намеревается сказать юная волшебница. «Существует всего один волшебник, способный снять проклятие самого бога, раз перед ним бессильна даже сильнейшая волшебница Ишгара». Мавис облегченно вздохнула и постепенно успокоила подступавшую панику, ведь учитель и правда должен быть способен снять проклятие противоречия, раз это подтвердила сама жрица Феникса. Юная волшебница опустила голову и покрылась легким румянцем, невольно вспоминая, как обучалась магии и путешествовала вместе с учителем на протяжении нескольких лет. Похоже, настало время встретиться с учителем. Мавис сперва выдохнула и медленно подняла голову, постепенно успокаивая нахлынувшие эмоции, а потом медленно обвела взглядом Юрия и Причта. Юрий отрицательно покачал головой и посмотрел на живот Риты, прекрасно понимая мысли первого мастера. Его жена скоро родит, ему будет некогда руководить гильдией. Мавис кивнула и посмотрела на живот Риты, понимая его намек, после чего улыбнулась Причту. «Причт, мне необходимо отлучиться для решения личных проблем. Позаботься о делах гильдии во время моего отсутствия». Причт ошеломленно прошептал. «Мастер, ты хочешь сказать?» Мавис кивнула и улыбнулась. «Отныне, ты, второй мастер гильдии Хвост Феи. Я». Он приоткрыл рот и невольно посмотрел на Юрия неподалеку, ведь по мнению Причта именно товарищ является наиболее подходящим кандидатом. Причту пришлось проглотить свои слова, потому что он тоже обратил внимание на живот Риты, стоявший неподалеку от Юрия. Он перевел взгляд на первого мастера и нерешительно сказал, поглаживая затылок, «Но я справлюсь, все будет в полном порядке, ведь ты наиболее талантлив в магии». Мавис уверенно кивнула Причту. Вот так, молодая гильдия Хвост Феи, основанная всего 4 года назад, перешла под руководство второго мастера, Причта Гаеболга. Первый мастер гильдии, Мавис Вермиллион, покинула здание гильдии в тот день вместе с Эклер, после чего исчезла из поля зрения магического сообщества. Посреди синего неба, Мавис запрыгнула на спину старшей сестры, крепко обхватив ее шею своими маленькими руками, после чего жрица Феникса превратила свои руки в пламенные крылья Феникса и взмыла в небо вместе с юной волшебницей. Эклер размахивала золотистыми крыльями Феникса, пролетая вместе с Мавис над разнообразными реками и высокими горами, пока в конечном итоге не подлетела к великолепному дворцу, расположенному на окраине большого города, вдали от шумных улиц. Здание гильдии Сердца Феникса. Значит, это и есть гильдия старшей сестры. Мавис прищурилась и ошеломленно прошептала, рассматривая черты великолепного дворца Феникса на земле. Она не успела побывать здесь до войны, поскольку на подобное путешествие требовалось слишком много свободного времени. Жрица Феникса сложила золотистые крылья и полетела вниз, прямиком ко главному входу во дворец Феникса. После плавной посадки, пламя Феникса постепенно потухло, а юная волшебница убрала руки и ловко спрыгнула со спины Эклер. Но...